Доктор Барни жадно поцеловал ее в губы и успокоил. «Прошедшей ночью ты потеряла не только драгоценного супруга, но и любимую падчерицу. И как только ты справишься с подобным горем?» Аннабелла расхохоталась. «О, уверяю тебя, как-нибудь переживу. С утра начнется суматоха, понаедут журналисты и поклонники таланта Леона. И мы должны себя вести так, чтобы никто ничего не заподозрил. А пока что...» Не дав ей договорить, доктор Барни подхватил Аннабеллу на руки и понес по лестнице в будуар. Маша Ролан считал себя самым несчастным человеком на свете. Еще бы! Когда-то он был уважаемым и богатым. У него имелась семья, жена и трое детей, и собственная лавка. Он регулярно ходил в церковь, где сидел на первой скамье. Соседи завидовали ему, а в банке лежали денежки, приносившие ему постоянный доход. Все изменилось в тот момент, когда он отправился в Бертран, расположенный в 45 километрах от их городка. Из него по ночам, при хорошей погоде, можно было разглядеть сияющие огни рая для богатых. Папаша Ролан и был одним из таких, хотя старался не афишировать свое богатство. Однако душу грело то, что он считался самым богатым жителем городка. Он с презрением относился к неудачникам и поберушкам, никогда не подавал милостыни и прогонял всех, кто заглядывал к нему в лавку, желая получить бесплатную еду или мелкую монету. В Бертране требовалось переговорить с нотариусом по поводу продажи соседской фермы. Папаша Ролан проявил в очередной раз крестьянскую смекалку, сумел сбить цену почти в два раза и, в конце концов, стал гордым обладателем заброшенного участка, который намеревался продать втридорога. Удачная сделка и перспективы большого куша ударили ему в голову, и он отправился в ресторан, где подцепил молодую красотку, которая годилась ему даже не в дочери, а во внучке. Дома папашу Роллана ждала пресная пожилая супруга, с которой он не спал уже лет 8, а то и все 10. А он был мужчина в самом соку, даром, что 59 лет стукнуло. Он не смог устоять перед соблазном. Таких красоток папаша Ролан видел разве что на страницах журналов, и они отправились к ней в номер. Там она предложила ему шампанское, за которым последовал белый порошочек, по ее словам, творящий чудеса с потенцией. Девчонка не обманула. В ту ночь папаша Ролан был на высоте. Весь последующий день он отсыпался и пришел в себя только под вечер. Вообще-то он давно планировал вернуться обратно в городок, однако он позвонил жене и сообщил ей, что при переговорах возникли неожиданные осложнения, и ему придется задержаться в Бертране еще на день. Вечером он снова принял порошок, и юная красавица одарила его вниманием. Однако потом заявила, что ей скучно, и предложила отправиться в казино. Папаша Ролан никогда раньше не был в игорном доме, полагая, что делать там ему нечего. Он зарабатывал все собственным горбом, не надеясь на ветреную фортуну. Но не ударять же лицом в грязь перед красоткой, с которой он провел две ночи подряд. И они отправились в казино. Папаша Ролан поражался богатой обстановке. Лепнина на потолке, мраморные колонны, гобелены, хрустальные люстры. Ему льстило, что лакеи в старинных ливреях и напудренных париках, склонясь едва ли не до земли, растворяли перед ним зеркальные двери, как будто он был не провинциальным торговцем, а королем или, по крайней мере, герцогом. Юная красотка упросила спутника сделать ставку, И папаша Ролан, поколебавшись, вытащил из кармана набитое ассигнациями портмоне. Отдав самую мелкую, он приобрел 4 зеленые фишки. 3 первые проиграли, и папаша Ролан скис, думая о том, что, во-первых, зря денежки пропали, и что, во-вторых, на завтра он покинет блестящий мир Бертрана и вернется в свой городок, где возобновится размеренная и чинная жизнь. Не дрогнувшей рукой, он сделал последнюю ставку и не поверил, когда крупье объявил, что он выиграл. Папаша Ролан был ошарашен, когда стал обладателем довольно-таки большой груды фишек, подвинутых к нему крупье. «Милый», — прошептала красотка, беря спутника под руку, — «мы ведь не собираемся уходить отсюда?» Голос разума и природная жадность твердили папаше Ролану, что надо уносить ноги, тем более, что он полностью компенсировал траты последних дней. Внезапно за соседним столом раздался сдавленный крик, и, повернувшись, папаша Ролан увидел лысого господина во фраке, ставшего обладателем целой горы из разноцветных фишек. Мелькнула мысль: если повезло какому-то лентяю и сибариту, то почему он, честный, работящий малый, не может рискнуть? Ведь денег у него предостаточно. Нет, он не станет разочаровывать свою молодую спутницу. Пожертвуют несколькими фишками из выигрыша. И папаша Ролан сделал новую ставку, получив в награду поцелуй в щечку. Казино они покинули последними. Оно работало 22 часа в сутки, закрываясь только на быструю уборку. Папаша Ролан проиграл не только все фишки, но спустил и всю наличность, а также золотое обручальное кольцо, которое он не снимал почти 40 лет. Но удивительное дело, чувствовал он себя великолепно. Он снова позвонил жене и сообщил, что дела заставляют его задержаться еще на день. Переговоры о продаже фермы затянулись, но вот-вот благополучно завершатся. Не зная, что такое в него вселилось, папаша Ролан отправился прямиком в банк, где опустошил один из своих счетов. Затем он приобрел своей новой подружке роскошное манто из сибирских соболей, кулон с бриллиантом в 7 каратов и кучу платьев. Из ее апартаментов они переехали в самый дорогой номер самого роскошного отеля. Папаша Ролан твердил себе, что ему обязательно повезет, и он вернет все, что растратил, и даже выиграет гораздо больше. В казино его встретили как завсегдатая, с великим почтением и подобострастием. Ему долго жал руку сам директор, презентовавший 5-литровую бутылку коллекционного шампанского. Папаша Ролан окончательно потерял голову. Около 3 часов ночи он сорвал куш, выиграв больше 100 тысяч, а в 4:30 был вынужден покинуть казино без сантима в кармане. Он не мог поверить, что проиграл, и поклялся себе, что в следующий раз, когда заработает 100 тысяч, тотчас покинет казино и отправится обратно в свой городок. Но ни на следующий день, ни через 2, ни через неделю отыграться он не смог. Папаша Ролан получал всего несколько фишек, которые никак не могли компенсировать его растрат. А он все надеялся и надеялся. Он разорил 3 своих банковских счета. Продал тому же самому нотариусу, у которого купил ферму, ее же за полцены, а под конец заложил свой дом и лавку. Папаша Ролан был сам не свой. То ли от игорного безумия, охватившего его, то ли от близости молодой любовницы, то ли от спиртного вкупе с наркотиками, которыми она его подчивала, то ли, вероятно, от всего вместе. Когда он проигрался в пух и прах и потребовал от подружки отдать подарки, чтобы он мог заложить их и сделать ставки,